Его показания пробьют огромную дыру в деле, если прокурор вздумает состряпать его против тебя. Так что ладно, ты ее не убивал. Не сочтите за нахальство мой вопрос. А у вас самого не появилось какой-нибудь идеи? Кто же все-таки ее убил? Он вновь раскрыл передо мной свой сигарный футляр. На сей раз я смог позволить себе отказаться. Засовывая футляр обратно в карман, он сказал: «Рано пока говорить. Кто бы он ни был, сыграл он чисто. Никаких улик. То есть совсем ничего». «А о китаянке вы что-нибудь нащупали?» «О, разумеется. Вот это было нетрудно. Сумка ее ничего не дала. Обычный набор дамских штучек. Но ее действительно отметили в аэропорту. Она явилась из Гонконга. Ее зовут Джоан Джефферсон. Поверишь или нет, но она невестка Джей Вилбура Джефферсона, нефтяного миллионера. Она вышла замуж за его сына Германа Джефферсона в Гонконге где-то год назад. Он недавно погиб в автокатастрофе, и она привезла назад его тело для похорон. «Зачем?» — спросил я, уставившись на него. «Старик Джефферсон пожелал похоронить сына в фамильном склепе. Он заплатил этой девке за доставку его тела». «И что с телом?» «Хозяин погребальной конторы встретил его в аэропорту. Все документы в порядке. Сейчас она в его зале. Ожидает захоронения». «Вы это проверили?» Он зевнул, ослепив меня видом своих фальшивых зубов. «Слушай, сыщик, не тебе учить меня моей работе. Я осмотрел гроб и проинспектировал бумаги. Все в порядке. Она прилетела из Гонконга, прибыв сюда в 1:30. От аэропорта прямо в такси и до твоего квартала. Вот чего я не могу понять, так это что же ей понадобилось от тебя так срочно по прибытии? И как убийца узнал, что она спешит к тебе? Чего она от тебя хотела?» «Вот именно. Она же из Гонконга. Как она вообще узнала о моем существовании?» «Твоя идея, будто она звонила тебе в 7 часов, никуда не годится. Она была в воздухе в это время. Если бы она тебе написала, ты бы об этом знал». Я на мгновение задумался. «Предположим, Хардвик встречал ее в аэропорту. Он звонил мне оттуда в 6. Предположим, он дождался ее прибытия и сказал ей, что он — это я. Предположим, он отправился вперед, пока она оформляла гроб через администрацию. Поработал над замком и проник ко мне. Язычок нашего замка легко оттянуть, а там уже он дождался ее приезда». Ему не особенно приглянулась моя идея, впрочем, как и мне самому. «Но что ж к дьяволу она хотела от тебя?» — спросил он. «Если бы мы это знали, мы бы не задавали друг другу вопросов. А ее багаж? Вы его обнаружили?» «Ага. Она оставила его в камере хранения перед тем, как покинуть аэропорт. Один маленький чемодан, а в нем ничего. Только смена белья, мелкий Будда да курительные палочки. Она путешествовала налегке, уж это точно». «А со стариком Джефферсоном уже встречались?» У него перекосилось лицо. «Ага, я потолковал с ним. Он вел себя так, будто его от меня мутило. Думаю, он меня ненавидит. Дьявол, подери эти влиятельные семейки. Мой родственничек и старик Джефферсон на ножах». «Все же иногда это окупается», — вставил я. Он потрогал свой жемчужный зажим. «Иногда. Так или иначе, старый козел не даст себя надуть. Он сказал, или я поймаю парня, кто прикончил его невестку, или жди большого шума». Он почесал свой остренький носик. «В этом городе очень многое проходит через руки старика. Мне он может крупно нагадить». «И от него никакой помощи?» «Разумеется, никакой». «А что насчет экспресс-курьера? Кто доставил мне 300 баксов? Он ведь мог видеть убийцу». «Слушай, сыщик, ты вполовину не такое чудо, каким представляешься. Я проверил его, а результат ноль. Но вот что интересно, конверт с бабками передали в 4 часа в контору экспресс-курьеров. Она через дорогу от тебя, ты знаешь. Ни один из полудурков-клерков не запомнил, кто его передал. Но инструкция была доставить его тебе ровно в 6:15. «А вы проверили корпорацию Херон? Хардвик работает там?» «Ага. Я перевернул все это дерьмо. Он на них не работает». Он зевнул, потянулся, затем встал. «Я ложусь. Может быть, завтра что и подвернется, а сейчас сыт по горло». Я тоже поднялся. «Стреляли из моей пушки?» «Ага. Отпечатков нет. На машине ничего. Он чистая пташка, но он еще замарается. Все они это делают». «Некоторые из них...» Он бросил на меня сонный взгляд. «Я оказал тебе добрую услугу, Райан. Постарайся оказать мне такую же. Как только какая идея, сразу ко мне. Сейчас мне нужны идеи». Я сказал, никогда его не забуду, спустился к машине, быстро домчался до моих апартаментов и в кровать.